Но как можно говорить такое родственникам, представляешь? Она держалась спокойно, но чувствовалось, в глубине души она рвет и мечет. Я хорошо представлял, как выглядят невосстановленные тела погибших при взрыве. Но, наверное, она забыла. Не мне было напоминать. Видимо, в полиции ей дали разумный совет. Но я не мог ей такого сказать. Значит, сегодня во время заупокойной службы будут прощаться уже с прахом. Да, начнется в 7. Мне пора возвращаться к деду, но, скорее всего, я смогу как-нибудь улизнуть оттуда. Лучше не надо. Почему? Это будет выглядеть подозрительно. Наверняка полиции там будет хоть отбавляй. У них привычка такая. Лучше не отходи никуда от праха матери. А погребение завтра? Да, забыла сказать. Церемонию прощания перенесли на следующую субботу. Все равно уже кремировали, и со стороны деда очень много желающих прийти, так что сегодня вечером много дел. Но завтра рано утром я успею вернуться к себе. Тогда позвоню тебе завтра. А если я до этого захочу связаться с тобой, что мне делать? Где ты поселился? В городе, но телефона у меня нет. Неужели в городе есть такие места, в которых нет телефонов? Есть. Хотя от твоей реальности они отдалены на несколько световых лет. Там тихо и мирно. Все равно не скажешь, даже если попрошу, да? Она замолчала, но вскоре произнесла. Тогда запомни этот номер. Прямой телефон в мою комнату, у деда в доме. Если захочешь поговорить со мной сегодня, звони туда. Когда закончится церемония, я постараюсь никуда не уходить из комнаты. Я задумался, запоминая ее номер, но она прервала мои раздумья. Между прочим, я не только отвечала на вопросы сыщиков, но смогла из них кое-что вытянуть. «Правда? И что они тебе сказали?» «Помнишь, ты говорил о маленькой девочке, которая играет на скрипке, Майю Миядзака, дочка начальника отдела безопасности? Она получила золотую медаль на музыкальном конкурсе, который проводила какая-то газета. Хотя всего лишь первоклашка, в группе младших школьников. Говорят, она на самом деле вундеркинд». «Да?» — опять хмыкнул я. «Подожди, еще не все. Травма у нее не тяжелая, но она вроде бы частично потеряла память. Не помнит, что было в день взрыва. Так что полиции пока не удалось ничего у нее разузнать». «Потрясающе! Чтобы выведать у полицейских такую информацию, надо обладать недюжинным мастерством. Они специалисты по тому, как расспросить человека, записать и проанализировать, что он сказал. Пусть иногда они ошибаются в своем анализе, все равно они профессионалы. Но где это видано, чтобы сам следователь выдал хотя бы часть необнародованных фактов? Об этом даже журналистам не удалось ничего разнюхать». «Ничего себе», — сказал я. «Я и забыл, что у тебя талант убеждать людей. Как ты смогла это выведать?» «Говорила, что имеешь право знать, как добропорядочная гражданка своей страны, или строила глазки молодому сыщику?» Она проигнорировала мои слова. «Обычно сами они не осознают себя слугами народа. А разговаривая со мной, наверное, вспомнили о своей функции. Я просто болтала с ними о том, что вызывает сочувствие у добропорядочных граждан. Только подумайте, пострадали совсем маленькие дети. Шрамы от ран могут остаться у них на всю жизнь. Но девочку ранило не так сильно, и все равно жаль ее, бедняжку». И во время разговора тот следователь, что постарше, любезно все рассказал мне. На мгновение в моем сознании промелькнула картина взрыва.